Глава 33. Зоя. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту города-героя Москва. Температура за бортом 0 градусов. Время 15 часов 28 минут. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Надеемся еще раз увидеть вас на борту нашего самолета. Благодарим вас за выбор нашей авиакомпании. Ну, вот и все. Я теперь официально принята в труппу театра в городе Варшава. Когда мне сообщили это на таком же корявом английском, как и мой, не поверила, хотя внутри была уверена в себе и в своих силах. Включаю телефон. И сразу начинают сыпаться сообщения о пропущенных звонках. Глазами ищу того, кого не должна, и не вижу. Отстал, наконец. Сама не знаю, что и думать. Это ведь то, что я и хотела. Чтобы исчез из моей жизни и больше не появлялся. А то стоял у театра с этими цветочками и ждал меня со щенячьими глазками. Порывалась снова подойти, но кто-то отвлек из девчонок. Я решила, что это знак. Нечего жевать одну и ту же жвачку. Вкус теряется, да еще и пломбы все выпадут. «Ты где пропадала?» Настырно спрашивает Мила. Она смогла дозвониться первой. Девчонкам так и не сказала ни про Варшаву, ни про переезд. Как-то с мыслями надо собраться. Осознала, что тяжело менять устоявшуюся жизнь и признаться в этом. «По делам ездила», — уклончиво отвечаю. Возвожу глаза к небу, молю, чтобы она больше ни о чем не спрашивала. Скрывать правду и врать — все-таки разные вещи. «А какие планы на вечер?» Меняет тональность, а я выдыхаю. «Значит, вопросов пока не будет. Надо, наконец, обдумать, что, как и когда им все рассказать. Хочешь что-то предложить?» Перевешиваю сумку с ручной кладью через плечо и бреду в сторону аэроэкспрессов. А хотелось бы с комфортом на такси. А еще лучше на хищнике с жуткой аэрографией. Как молния шустро проносится в голове, что останавливаюсь как вкопанная. Я ведь не могла об этом подумать. Это другая Зоя. Та, что еще что-то ждет и на что-то надеется. Выпей-ка ты яду, Зоя. «Да, так танцевать хочется», — устала, отвечает. «Ты на работе не натанцевалась?» Мила после травмы не смогла вернуться в Большой театр, но выступает современным балетом, и, мне кажется, у нее все получается. «Нет, не так, а вот оторваться, чтоб прям...» Смеется в трубку. Иногда на нее находит очень темная Мила, что она в чертенка превращается и готова творить всякую дичь. «Ну хорошо, согласна, пойдем». Сажусь в аэроэкспресс и в мыслях перебирая свой скудный гардероб. Основная одежда та, что либо дарит Мила с Соней, либо я на распродажах покупаю. Зато все качественное. Дома откидываю сумку ногой и усаживаюсь на мягкий пуфик. Как же я его обожаю. Жаль, с собой взять не получится. Он не мой. И квартира тоже не моя. Хоть и нравится мне безумно. Я вообще буду очень и очень скучать по тому, что меня окружает. Покупала и обставляла все здесь с любовью. Мечтала позвать Лео как-нибудь к себе и провести романтический вечер. Хорошо, что мои розовые очки разбились о реальность, и я больше не занимаюсь подобной ерундой. Но очки были классные. Какое-то время они мне нравились. Из шкафа достаю любимое черное платье. Ультракороткое, с открытой спиной. Подарок Милы на прошлый мой день рождения. Кажется, это Versace. Жалко, лейбл оторвала. От него раздражение. Обидно было до слез. Фирменная, дорогая вещь. Ей бы хвалиться перед всеми, а маленький кусочек доказательства царапает нежную кожу на спине. Вопрос, что надеть поверх платья, поставил в тупик. С моим пуховиком это будет мега уродско. Уж лучше вообще остаться дома, чем светиться в таком одеянии. Тут хоть Versace, хоть Dior. Пуховик испортит все. На улице чуть ниже нуля. Самое то для осеннего пальто. Смотрится тоже странно, но это лучше в любом случае. До клуба приходится все-таки взять такси. Пометив вызов эконом, перезагружала приложение несколько раз, чтобы найти самый дешевый вариант. Соня и Мила уже на месте. Одеты, как всегда, с иголочки. Нервозно начинаю поправлять платье, прическу. Теперь она мне кажется какой-то нелепой, и вообще я на их фоне проигрываю в сотни тысяч раз. Может, поэтому Лемон меня бросил? Я не такая шикарная, как девушки его круга. Маникюр делаю сама, за волосами ухаживаю дома. И никогда не была у косметолога. Это же видно, да? Развернуться бы и уйти, сослаться на плохое самочувствие. «Зойка?» — окрикивает Соня. Она сегодня шикарней некуда. Волосок к волоску, платье из последней коллекции. Пуантами клянусь. А на губах ярко-красная помада. Словно готовится к важной встрече, о которой мы с Милой и не догадываемся. Вот еще одна тихушница. «Привет». Сажусь за столик и сразу заказываю один из дешевых коктейлей. Перекреститься, что ли, чтобы не травануться. «Красивая сегодня». Киваю на Соню. Та улыбается хитро. И глазками своими лисьими то на меня, то на Милу переходит. Темнит. Чую, темнит. «У меня поклонник появился», — шепчет, наклонившись ближе к столу. У Сони была однажды, как ей казалось, любовь всей ее жизни, ради которой она чуть балет не оставила, хотя клялась, что никакие парни ей не нужны. Она планировала всю себя посвятить искусству. Наивная такая была. «Мне уже не нравится», — критически отвечает Мила. «Как скажет, так отрежет. А мне нравится». И мысленно язык ей показываю. Детский сад, ей-богу. «Мой поклонник вот какой-то непостоянный. То у двери караулит с веником дорогущих роз, то пропадает. А я сиди и мучайся. То ли злиться, то ли радоваться. Каждый раз после выступления он передает мне корзину цветов. У него фамилия не Лемон случайно». Шучу. Глупо улыбаюсь. У самой в сердце не стук, а треск надломленных сучьев слышится. «Я-то откуда знаю? Говорю же, тайный поклонник!» Выделяет последние слова. «Что значит «я-то откуда знаю»?» Но душе паршиво становится. А что, если это Кирилл? Фетиш у него такой. Балерины. И что он? Поклонник этот тайный. Спрашиваю, ногтями от напряжения стол корябы. Сердечко бешено бьется. Тук-тук-тук. Нервирует до мурашек. Соня медлит, как назло. Извелась вся, это не остается незамеченным. Девчонки даже переглянулись, но тактично промолчали. И правильно. Я пока не знаю, что им сказать. Сама никак не разберусь со своими чувствами. «Ничего, цветы дарит. Пару раз сообщение писал, но на вопросы не отвечает. Откуда только телефон мой достал?» «Вообще-то жутко все, честно говорю. О, моя любимая композиция!» Выхожу на танцпол и погружаюсь в музыку. Я не особый любитель электроники, но иногда находит. Вот как сейчас. А может, это чтобы избежать ненужных вопросов. Ведь чувствовала, что Соня медленно перейдет ко мне. Закрываю глаза и танцую. Просто представляю, что одна здесь. По телу расходится легкая дрожь, которая не имеет ничего общего со страхом. Скорее наоборот. Эта дрожь приятная. То же самое бывает перед выходом на сцену. Голое предвкушение и вкусное состояние. Мою спину сверлит чей-то настырный взгляд. Открываю глаза и упираюсь в мужскую фигуру. Внутри все дребезжать начинает, как старая посуда в шкафу. И звенит, бьется, крошится. В горле моментально пересыхает, потому что я знаю эту фигуру. Высокий, с ужасным ежиком на голове, к которому никак не могу привыкнуть. И взгляд царапает открытые участки кожи. Он идет в мою сторону, а я остаюсь стоять на своем месте, даже моргать не в силах. А потом отпускает. Выдыхаю с шумом и со странными чувствами отворачиваюсь от незнакомого мне парня и иду в сторону стола. Я просто ошиблась. Теперь полной дуры себя ощущаю. Мне хотелось, чтобы там стоял Лемон. Господи, что ж происходит-то? Глеб? Мила удивленно спрашивает и смотрит в сторону выхода. Ее муж пробирается через толпу, вид у него недовольный, даже раздраженный. Конечно, то плечом заденут, то просто нечаянно коснутся. А я ему за спину смотрю. Не мог же он один появиться. Обычно эти двое из ларца одинаковых с лица ходят вместе, но никого не замечаю. Снова непонятное мне разочарование скребется изнутри. Я словно и правду жду его появления. И так это раздражает ту Зою, что хочет забыть его. «Привет». Невнятно здоровается, а Мила подбегает к нему и обнимает за шею. Любит дурака. Смотрю на эту странную парочку. В душе она что-то там ковыряет неприятно, но отвернуться не получается. Ведь до боли соскучилась. Язык чешется от желания спросить, где он, прикусывая, не прикусывая, слова, как шарики пинг-понга, норовят вылететь друг за другом. Вглядываюсь в Новицкого, будто на лице его что-то прочитать хочу. «А где Соня?» Силой увожу взгляд и губы усердно кусаю. Настроение упало до нижней отметки, и хочу уже оказаться дома. «Уехала. Ей поклонник написал что-то». «Вот ненормальная!» «Как и мы все. Оставляю дополнение при себе». «У нее охрана, что ты переживаешь?» Снова перевожу взгляд за спину Новицкого. «Может, сейчас он появится? Должен ведь, должен!» «Его нет». Слышу нейтральный голос Глеба, а взгляда с Милы не спускает. «Он в Питере. Замудохался уже, путешественник, блядь». Ругается громко. Новицкий дает отмашку официанту, чтобы принесли воду. Еще один гонщик, который не пьет спиртное. «Мне не интересно, где шляется твой друг». Отворачиваюсь, и только Мила знает, как я стараюсь не улыбнуться. Смотрела пристально, что глаз задергался от такого внимания.